В своих посланиях он приглашал французских уроженцев расширить эту колонию и обеспечить это приобретение, переселяясь в великолепный город и в плодородную страну, которая способна вознаградить за их труды и духовенство, и солдат. Он поздравлял римского первосвященника с восстановлением его власти на Востоке, просил его положить конец расколу греков своим личным присутствием на Вселенском соборе и умолял его благословить и простить тех пилигримов, которые оказали ему неповиновение. Иннокентий соединил в своем ответе благоразумие с достоинством. Разрушение Византийской империи он приписывал людским порокам и видел в этом событии волю провидения. Он говорил, что оправдание или осуждение завоевателей будет зависеть от их повиновения, а законность заключенного между ними договора — от усмотрения святого Петра. Но он требовал, как самой священной их обязанности, введение такой правильной субординации, которая заставила бы греков повиноваться и уплачивать дань латинам. Светских сановников — повиноваться и уплачивать дань духовенству, а духовенство — повиноваться и уплачивать дань папе. При дележе греческих провинций доля венецианцев была более велика, чем доля латинского императора. В его владение поступила только четвертая часть. По крайней мере, половина остального была предоставлена Венеции, а другая половина была разделена между французскими и ломбардскими авантюристами. Почтенный Дандоло был провозглашен деспотом Романии, и его обули по обыкновению греков в пурпуровые полусапожки. Он окончил в Константинополе свою продолжительную и славную жизнь. И хотя его прерогатива была личной, его титул носили его преемники до половины XIV столетия со странной, хотя и основательной прибавкой названия повелителя одной с половиной четверти Римской империи. Дожу, который был рабом государства, редко дозволялось удаляться от кормила республики, но его место заступал Бальи или регент, которому предоставлялась высшая власть над венецианской колонией. Во власти венецианцев находились 3 из 8 городских кварталов, а их самостоятельный трибунал состоял из 6 судей, 4 советников, 2 казначеев, 2 адвокатов по финансовой части и 1 конетабля. Благодаря давнишнему знакомству с условиями восточной торговли они выбирали свою долю добычи с верным пониманием своих выгод. Они поступили опрометчиво, взявшись за управление и защиту Адрианополя. Но их политика стремилась к более благоразумной цели, к владычеству над целым рядом факторий, городов и островов вдоль морского побережья на всем пространстве, от окрестностей Рагузы до Гелеспонта и Босфора. Труды и расходы по управлению такими обширными завоеваниями истощили их денежные средства. Они отказались от своей прежней системы управления, усвоили систему феодальную и стали довольствоваться вассальной зависимостью тех знатных венецианцев, которые предпринимали новые завоевания или брались защищать старые. Этим путем род Санута приобрел герцогство Наксос, в которое входила большая часть архипелага. За 10 тысяч марок республика купила у маркиза Монферратского плодородный остров Крит или Кандию вместе с развалинами 100 городов, но для всяких улучшений служили преградой гордость и недальновидность венецианской аристократии, и самые здравомыслящие из венецианских сенаторов были вынуждены напоминать о том, что сокровище святого Марка заключалось не во владениях на суше, а во владычестве на морях. На самую большую долю из той половины, которая досталась авантюристам, имел бесспорное право маркиз Бонифаций, и за свое устранение от престола он был вознагражден островом Крит, королевским титулом и провинциями по ту сторону Гелеспонта. Но он из благоразумия променял это дальнее и непрочное приобретение на королевство Фессалоникское или Македонское, которое находилось на расстоянии 12 дней пути от столицы и могло находить для себя опору у царствовавшего неподалеку оттуда Бонифациева зятя, венгерского короля. При проезде Бонифация по этим провинциям туземное население встречало его с искренними или с притворными изъявлениями радости, а Греция, настоящая древняя Греция, снова подпала под власть латинского завоевателя, равнодушно попиравшего ногами эту классическую почву. Он не обратил никакого внимания на красоты Темпейской долины, осторожно пробрался сквозь Фермопильское ущелье, занял незнакомые ему города Фивы, Афины и Аргос и взял приступом укрепленные города Коринф и Наполи, попытавшиеся оказать ему сопротивление. Доли латинских пилигримов определялись или случайностью, или выбором, или обменом, и они с невоздержанной радостью употребляли во зло свою власть над жизнью и достоянием многочисленного населения. После тщательного обзора провинций они взвешивали на весах корыстолюбие, доходы каждого округа, выгоды его географического положения и изобилие или недостаток ресурсов для содержания солдат и лошадей. Они были так самоуверенны, что делили между собою давно утраченные Римской империей провинции. Нил и Евфрат катили свои волны по их воображаемым царствам. И счастливым считал себя тот воин, которому достался в удел дворец царствовавшего в Иконии турецкого султана.